шашлык хороший. А вот нет, я не могу сказать, что он хороший. Я не могу сказать, что он хороший, потому что он превосходный, восхитительный. Точно. Давайте, давайте по этому поводу. Игорь, тебе хватит. Девушки, мы вас любим. Так любим, просто умираем от любви. Они нас любят. Как вам это нравится? Максим, ты когда-нибудь видел, выходишь на улицу, а по обе стороны лежат мужчины и умирают? От любви, конечно. Все покойники, а? Нет, ничего. А теперь ликерочку, Павел Кузьмич, теперь ликерочку. Вот, спасибо. Ну, глядь, какой импортный, а? Импортный, миндальный. Дольше я чувствую. Слышу. Один запах чего стоит. Сказка. Сказка, сказка. У меня нюх на деликатесы. На что? Да. Это как, дедушка, вы сказали? Деликатесы. Ну, шучу, конечно, да. Так мой шофер говорит. Да, у вас и шофер есть. Ну, теперь я понял. Вы этот шеф. Начальник, а? Угадал? Митяй, мы с Павлом Кузьмичем вместе работаем. Да ну. Ясно. Зачем Игорек на дачу собрался? Что? Что тебе ясно? Что? Все, все мне ясно. Начальнику угодить. Ох, ты сегодня схлопочешь. Да я же слышал твой разговор по телефону. Что ты слышал? Что? Как ты Павлу Кузьмичу обещал доктора сюда привезти. Все, все, все, все, чтобы Павел Кузьмич на него глянул. А после его со своей дочкой познакомил. Что, что, скажешь, не так? Что, не так? Нет? Максим, или ты с ним прямо сейчас поговоришь, или я уеду одна. Хорошо, Жанна. Послушай, Игорь, завтра я дежурю, приходи в больницу. Да ты что, Максимушка, в самом деле, ты что, мы же приехали отдыхать. Нет, надо, чтобы ты завтра ко мне пришел. Завтра никак не получится. На той неделе двое в Австралию. Ох, Австралия, Австралия, фантастическая страна, фантастическая. Лето начинается в декабре. Свободно парят орлы, бродят муравьеды, опоссумы, носятся кенгуру. Но есть еще хоть в одной стране кенгуру, а? Кенгуру с почтальонской сумкой на брюхе. Дедушка, еще рюмочку. Плохо тебя в детском саду воспитывали. Да где уж нам уж в нашем захолустье. Это вы здесь все умные, образованные. Не обращайте внимания, Павел Кузьмич. Да, воспитанные. Митяй, Митяй, Митяй, ну прекрати. Ума не набрал, это видно. Только разговоры, акселерация. А на деле что в них? Высокие. Так умнее, не ростом измеряется. В ботву наша смена пошла. Да, смешно, да. Очень смешно. А это что у тебя тут под носом такое черненькое-то, а? Что? Ну? Наверное, зала от шашлыка. Да нет, это усишки пробиваются. Пушок. А, значит, не дорос. Ладно же. Ой, да нет, это просто счастье, что он не поступил в институт. А то ведь каждый день его видеть и слышать. Счастье? Ладно, еще посчитаемся со всеми вами. Ой, убежал. Ничего, никуда не денется. Не понимает еще, не понимает. Как у нас в конторе говорят, ты плюнешь, коллектив утрется. Коллектив плюнет, ты захлебнешься. Ладно, а? Хоть передохнем, пока его нет. Да, странные. 15 лет между ними и нами. Они совсем, совсем другие. А может, они на нас насмотрелись, а? Ведь для них старались, строили, были хорошие. Вдруг сразу плохие. На что насмотрелись-то? А вот на то, что построили. Неуважение посеять легко, особенно среди молодых и зеленых. Точно, точно. А что дальше? Росли, нам верили. Теперь выясняется, все не так. А жизнь, ведь это не школьное сочинение. Листочек с помарками не вырвешь из тетради, иначе чистовую не перепишешь. Да. Вот и живи, и носи в себе эту пустышку, эту отраву, что напрасно жил, что с самого начала все не так делал. А с этим не спорит никто. Нет, нет, споришь. И не возражаешь, а споришь. Меня не проведешь, я чувствую. А с чем можно сравнить? Вот с чем они могут сравнить, что видели? А мне есть чем. Сегодня можно научить прежнее не ценить и не уважать. Так бывало и не раз. А что на завтра случалось? Это ведь все равно, что взять и выпилить кусок из ствола, и пусть дерево дальше растет и зеленеет. А нет, не выйдет, не получится. Только кажется, что сегодняшнее важнее, чем вчерашнее. Забывает о том, что и сегодня пройдет, и тоже прошлым станет. И одно дело, если я к этому прошлому с уважением. Ну да, спасибо. И другое, если на глазах у всех предшественнику своему пендаля дам. Ведь я ведь своим примером таких новеньких воспитаю, которые тоже с почетом не проводят. А пнут и оговорят. Дядь Паша, да что вы, ну дурак же ведь он, мальчишка, внимание обращает. Не надо, действительно, не надо. Если бы только он, тот и оно. Мода теперь такая. Ну да, мода. Старших ругать и поносить. Да. Все, дескать, плохие. А кто? Кто лучше? О. А если все и все плохо, если нет лучших, то значит, не к чему стремиться. Правильно. Жизнь замрет, наступит спячка. Гудят болельщики, если объявят на стадионе, проиграл лидер. Приятно. Слабый взял верх. Это природа человеческая. Желать сильному поражения. Ой, точно, Павел Кузьмич. Ой, точно. Точно, идем путем измельчания. Ихтиозавры не поместились. Все, долой их с исторической сцены, да? Долой. Мамонтов туда же. Вместо птеродактилей вороны. Все мельче, мельче, серее, серее. Никого не щадим, не жалеем. Вот теперь за китов взялись. А почему? Ну почему? Да потому что без мамонтов, без птеродактилей, без китов остальной мелочи спокойнее, спокойнее. Сознание собственной невзрачности не терзает. Да. Мир без китов. Правильно ты сказал. Только ведь на это как взглянуть? Ну как же? Селедка она и есть селедка, закуска. А кильку до кашалота не раскормишь. Ну, изведут гигантов. А каково рыбешки, которые видят, что колоссы не устояли?